Глава 60. «Добрый вечер!» — прижимается губами к тыльной стороне моей руки мужчина, чью некогда темную шевелюру разбавляют серебряные волоски, хотя на лице у него густая, темная, аккуратно подстриженная щетина. И мне кажется, что он просто красит бороду. «Поражен вашей красотой, Стефания!» — смотрит на меня пристально, словно хищник, поймавший добычу. Его пальцы слишком долго сжимают мои, и я чувствую, как по спине пробегает холодок. Эдуард Григорьевич Антипов — тот самый влиятельный человек, о котором говорил Алекс. Мне неуютно от его внимания. Темные, почти черные глаза изучают меня так, будто я не гостья, а лот на аукционе, и ему нужно понять, хочет ли он делать ставку или предпочитает дождаться другого лота. «Спасибо». Отвечаю сквозь зубы, выдергивая руку и опуская взгляд на свои серебристые лодочки. Возможно, если бы я не знала, с какой целью отчим знакомит меня с этим мужчиной, я могла бы сказать, что он достаточно привлекателен для своих лет. Высок, подтянут, с приятной внешностью и даже со всеми волосами на голове. Но складывается ощущение, что он старше меня минимум лет на 30. И у меня не получается не воспринимать его как похотливого старика, заглядывающегося на малолеток. «Ну что, наконец-то мы все собрались!» Алекс кладет руку мне на плечо, сжимая так, будто предупреждает вести себя прилично и не совершать глупостей. Официант разливает шампанское, и я понимаю, что вряд ли смогу вытерпеть эти чертовы смотрины. Кажется, что Эдуард не отводит от меня глаз. Я чувствую его липкие, изучающие взгляды кожей, и мне хочется передернуться от отвращения и стряхнуть из себя, как надоедливых насекомых. Не выдержав, хватаю бокал шампанского с подноса официанта, проходящего мимо, и делаю слишком большой глоток. Алкоголь обжигает горло, но это хоть как-то отвлекает от нарастающей паники. «Алекс рассказывал, ты учишься на экономиста?» Антипов наклоняется ко мне. И от его дорогого парфюма слегка кружится голова. «Да, поступила на экономиста». Киваю, стараясь не смотреть ему в глаза, потому что стоит даже мельком встретиться с его взором, и я чувствую, как подавляют мою волю. «Умная и красивая девушка. Редкое сочетание», — улыбается он, и в уголках его губ появляются глубокие морщины. «Мне такие нравятся». Я снова подношу бокал к губам и делаю несколько глотков, стараясь игнорировать восторг в его глазах. Алекс рядом покашливает, привлекая мое внимание, и кивает на бокал, чтобы я остановилась. «Эдуард Григорьевич, Стефания еще и музыкой увлекается», — вступает отчим, будто продавая меня с потрохами. «Играет на фортепиано». Шампанское идет не в то горло, потому что на пианино я играла в средней школе и кое-как закончила музыкалку. И с тех пор играла, может быть, от силы пару раз. Потому что обучение специальности отбило у меня желание погружаться в музыку глубже. «О, это чудесно! У меня дома стоит рояль. Можешь сыграть для меня как-нибудь?» От одной мысли о том, что это «как-нибудь» должно обязательно случиться, согласно планам Алекса и мамы, меня начинает подташнивать. «Нет, и еще раз нет!» Я просто обязана рассказать ему о том, что люблю другого. Ведь невозможно кого-то силой заставить быть с человеком, который ему противен. Самому этому Эдуарду зачем рядом спутница, которую от него будет выворачивать наизнанку? Никак, кроме как садизмом и мазохизмом, я такую связь не могу назвать. Я играю только для себя, бормочу, снова стараясь не смотреть в его глаза. «Скромничает», — смеется Алекс. Но я чувствую исходящее от него напряжение. Когда мы наконец-то садимся за стол, я не чувствую облегчения. Еда не лезет в горло, и ужин тянется мучительно долго. Антипов говорит о своем бизнесе, о связях, о том, как важно правильно устраивать свою жизнь, и как мало в наше время девушек, способных хранить честь, верность и быть скромными. Алекс поддакивает, а я молчу, пряча дрожь в коленях под столом, и думая о том, как мне нужен рядом Тимур. Вместе мы обязательно найдем выход из этой ситуации. Может быть, он поговорит с отцом и отстоит наше право быть вместе. «Стефания, ты такая тихая!» — наконец замечает Антипов. «Или я тебе не интересен?» «Она просто стесняется», — быстро отвечает за меня отчим. «Может, тогда прогуляемся?» — предлагает Эдуард. Свежий воздух поможет расслабиться. Отличная идея! Алекс встает, будто уже все решил за меня. Но я не двигаюсь. Я неважно себя чувствую, говорю, наконец, поднимая на него глаза. Может, в другой раз? Антипов замирает. В его глазах появляется холод. Алекс замирает и стреляет в меня разгневанным взглядом. «Эд, я украду Стефанию на пару минут», — поднимается из-за стола отчим. «Конечно», — произносит Антипов, но в его голосе уже нет прежней любезности. Стоит нам выйти из зала, как Алекс хватает меня за локоть и шипит. «Ты что, совсем дура? Ты понимаешь, что таких, как он, нельзя отшивать?» «Я не хочу с ним гулять!» Замираю, понимая, что нахожусь в ловушке. «Или ты хочешь, чтобы он подкинул мне проблем?» Его голос становится тише, но от этого только страшнее. «Просто прогуляйся с ним. Пусть он вложится в мой новый проект, и потом сможешь его отшить. Если сделаешь это, то твоя бабушка переедет обратно в город, и я приставлю к ней личную сиделку и домработницу». Вздрагиваю, услышав упоминание о бабуле, и смотрю на Алекса так, будто вижу его впервые. «А если нет, то я даже не знаю, во что может превратиться ее жизнь в том клоповнике». Ледяной ужас обволакивает меня, и я не могу пошевелиться от страха. «Что это значит?» «Ты можешь проверить, отказав Эдуарду в его маленькой просьбе. А можешь просто прогуляться, и тогда очень скоро сможешь навещать бабушку в любое время дня и ночи, потому что я позабочусь о ней». Я не чувствую своего тела, не слышу даже стука сердца. Кажется, что все сковал холод. «Выбирай правильно», — продолжает он давить на меня. И тогда я разворачиваюсь и возвращаюсь в зал. «Все в порядке?» — спрашивает Антипов. «Мне стало лучше», — цежу из себя слова. «С радостью прогуляюсь с вами».